танцующий ветер, чарующий светил день, что ты мне подарил. Знаешь, я взамен дарю тебе верность, дарю тебе честность, дарю тебе мир. Его глаза, мои океаны, мои водопады. Если будет надо, я за ним буду в воду падать. Мои океаны, мои водопады. Если будет надо, я за ним буду в воду падать. В звездных облаках этой ночью летаю, знаешь каждую тайну мою. Я открыта тебе. Так много в голове мелодий любимых, а ты мой сердцем красивый родной человек. Его глаза, мои океаны, мои водопады. Если будет надо, я за ним буду в воду падать. Мои океаны, мои водопады. Если будет надо, я за ним буду в воду падать. Мои океаны, мои водопады. Мои океаны, мои водопады. Если будет надо, я за ним буду в воду падать. Буду падать.